Послание из Пустозерска к сыну Максиму и прочим сродникам и братьям по вере. Фрагменты. Фрагменты послания печатаются здесь по изданию Субботина. Материалы том 6, страницы с 90 по 261. Публикация готовилась Субботиным по нескольким спискам. Автограф сочинения неизвестен. Послание, по существу, представляет собой целую книгу и никак не может быть воспроизведено здесь полностью. Первая часть послания посвящена догматическим спорам Аввакума и Федора. Из нее извлекаем только описание событий, исключая основное изложение споров. Споры вкратце идут по вопросам о сущности Троицы. Лазарь и Аввакум считают Троицу трисущной и проявляют склонность разделять Христа и Бога Сына, несомненно, еретическую. Прения о сущности Троицы в Пустозерске нельзя рассматривать просто как столкновение мнений еретических и мнения правильного, представленного Федором. Аввакум и Лазарь стремились к абсолютной ортодоксальности и достигали ее, когда оставались в рамках книжной аргументации, как во введении к житию Аввакума. Но когда спор шел устно, при решительности высказываний, свойственной и Аввакуму и Лазарю, мнения их часто оказывались выходящими за рамки допустимого. Книга Федора, послание Максиму, как и книга обличений, направленная Аввакумом против Федора, интересный пример сложностей, возникающих при переводе устных высказываний в письменный текст. Аввакум тоже ловит вообще очень осторожного Федора на выражениях, не совсем соответствующих догматическим идеям. Вторым важнейшим пунктом спора был вопрос о схождении Христа в ад. Аввакум полагал, что после смерти на кресте Христос сошел в ад плотью, а не только духом, как считали Федор и Лазарь. Вопрос о сошествии в ад, очень мало затронутый в Священном Писании и мало разработанный богословски, был камнем преткновения и в эпоху Лютера в Европе. Паскаль, страницы с 468 по 471. За более чем 10 лет, в которые длился спор в Пустозерске, Аввакум и Федор успели коснуться множества других сложных богословских вопросов. Еретические мнения Аввакума, благодаря его личному авторитету, имели некоторое время пылких последователей, объединившихся в общину при Керженце. Но в целом старообрядческая традиция не придала значения идеям, высказанным в этом многобурном споре. Противники же старообрядцев постоянно использовали еретические высказывания Аввакума как материал, компрометирующий и его лично, и все движение в защиту старой веры вообще. Компрометирующими кажутся и способы ведения спора. Стороны применяют друг другу средства борьбы по нынешним меркам недопустимые. Оба апеллируют к внешней силе, жалуются друг на друга царю, Аввакум привлекает на свою сторону стрельцов и прочее. Не оправдывая все это, нужно, впрочем, иметь в виду, что в ту эпоху, в отличие от нового времени, идеи ценились выше, чем личности и личные отношения. Идея мыслилась как объективно данная, а личность считалась способной только приобщаться к ней или вредить ей. Вторая часть послания, содержащая полемику против Никоновой реформы, опущена нами целиком, поскольку все основные пункты столкновений между старой и новообрядцами уже затрагивались во введении и в комментариях к произведениям Аввакума. Без сокращений приводится последняя историческая часть, описывающая события раскола. Послание датируется концом 1678-го, началом 1679-го года. По упоминанию о присылке в Пустозерск, захваченных в Соловках беглецов и о смерти епископа Александра Вятского, 1678 год. Смирнов, страница 70. Из части первой. По церкви Христове юзник диакон Феодор, благоверным братьям и сродникам моим по плоти и о Господе. Благодать вам и мир от Пресвятые, единосущная и нераздельная Троицы, единого триипостасного Бога. А от меня, юзника, благословение вам о Христе Иисусе. Преклоните ушеса во глаголы уст моих. Псалом 70, стих 1. Побеседую вам о Господе отчасти во славу имени Его святому. Поучаетный пророк Давид. Исповедайтесь Господеви и призывайте имя Его. Возвестите во языцах дела Его, воспойте и пойте Ему. Поведите вся чудеса Его, хвалитеся во имя святое Его, да возвеселится сердце ищущих Господа. Взыщите Господа и утвердитеся, взыщите лица Его выну. Сирич всегда. Псалом 104, стихи с 1 по 4. Понеже и сам Господь глаголит иным пророкам. Аз мене любящие люблю, и взыскающие меня обрящут благодать. Никто же, бо взыская Господа, оставлен бысть. Сравни книга притчи Соломоновых, глава 8, стихи 17-35. Добро, братья, прежде всего, взыскайте Бога и в пути Его правое ходите, и по воле Его святой жите и прославляйте чудное имя Его, детелни и словесни в жизни сей. Сам Христос, Сын Божий, собою нам прописал образ жития сего. Начат бо Иисус, творите же и учите, пишет святый Лука Евангелист. Так же по Христе и все святые Его, шествова худо ныне и ныне шествует, любящие Его вседушни, и душа своя, полагающая по Нем, и по церкви Его святой, им же и аз грешный подчахся отчасти последовати, и не оставлен бых от Христа Бога моего, но и о мне недостойнем прославил имя святое свое в малом страдании моем, дарованием двуязык по отрезании и десницы моей, якоже благодати тезоименитному Дамаскину и Максиму Исповеднику, и иными множайшими своими божественными пресещениями, не по делам моим, но по своему благоволению и милости человеколюбной. По житию Иоанну Дамаскину отрубили руку наущением императора-иконоборца Льва Исавра, 8 век. Иоанн обратился к Богоматери с молитвой, и чудом рука срослась с суставом. Максиму-исповеднику, врагу ереси монофилитов, 7 век, по велениям императора Константина II вырезали язык и отрубили руку. И паки богом руцы, и язык ему составися. Хронограф, страница 309. О явлении соловецких чудотворцев ведомоти писах асквам о том преже сего. Такое сочинение Федора неизвестно. И потом убо явлении святых тех отец пред госпожинным постом, пост с 1 по 15 августа по старому стилю в связи с праздником Успения Божьей Матери. Взыди ми на сердце о их великой лавре молите Бога тридневным постом и бдением, еже бы 3 дни не ясти, не пити и не спати, дабы Христос, Вседержитель свет, и избавил ее от мучителя того лукавого, яко же весть своими судьбами, и попросих у него спаса своего помощи и силы к такому труду, аще годи ему будет тое желание сердца моего, и послед ми благодать свою свыше. И по сем прошении, на утреннем словословии, творящими поклоны за каноны, и абие нападе на мя сон необычен, и видих, яко отверст покров темницы, и с небес летящ на мя, яко клуб некий, светел зелой чист, яко хрусталь с солнцем смешен. И от сего разумех ас, яко помощи ми, хощет Господь своею благодатью к тому делу. И когда наста пост Божия Матери, я скасахся тому труду, и Христос поможе ми и Пресвятая Богородица то дело совершить. И в третий день посем бысть сумрак, аз же в оконце зрю, куря темницу свою. И абия слышах в той час стрельба с неба трижды стрелила, яко из великие самые пушки над Соловецким монастырем. Место то знаемо мне, и окно темницы мои я к той стране сделано. А грому в той день не было и ветру, но тихо бесть зело. И ас помышлях всяко о том знамении, что хощет быть и что сотворит спас Господь о обители своей, и не разумех в то время. И по семь мину пять месяцев, и обитель взята бысть и разорена от врагов, и сидящие в ней мнозе отцы и братья оружием избиени быше и заклани, яко агнцы, ови же повешенные за ребра, ови же во льду мразом заморожены, иные же инако казнены и замучены от царева воинства. И сам в то время царь, той мучитель от спаса, поражен бысть в смерть молитвами тех страстотерпец новых, еще же и великих он их трех мучениц, благоверных жен, молитвами сокрушен бысть. Смерть царя 29 января 1676 года, через неделю после падения Соловецкой обороны, рассматривалась сторонниками старой веры как наказание за казнь Морозовой, Урусовой и Даниловой в Боровске и за разгром Соловецкого монастыря. И они, свет и сострадалицы наши, в той же зиме затомлены горкою смертью от царя того жестосердого. И в то время Божиим действием, не как у ависями Христова раба, избранная любезная моя мать и сестра о Господе, благоверная боляриня Феодосия, за пять дней до представления своего, а после сочто хасатом, и речими помолитесь о себе, нужно, где нам стало зело и горко, а того еще аз неведах, еже они войны эти ямы глубокие посажены. И по я прошению помолихся о них аз, дабы не попустил Христос выше меры искуситеся им, разумех велику тягость некую наложену на них. И когда блаженная она мученица Феодосия по смерти своей вскоре предста у царева одра Феодорова, и мне грешному показано о том видении тогда. Потом же, егда прииде нам весть, яко Соловецкой монастырь взят бысть и разорен, и аз грешный вельми оскорбихся о том и правила отверг того дни, и ночах сидя стужати Христу свету, и от горести с досадою глаголати, яко вскую попусти последнюю обитель разорите и оскверните, и бия рукама своима в перси, и о постелю свою от сделанные жалости презрел мя иси, Господи, глаголыши, и не хочу уже впредь просить у Тебе ни о чем, ни псалмов петь, и токмо едино. Создавай мя, помилуй мя, глаголоти, буди воля Твоя. А прежнее прошение и забыл в то время, я же просих полезного спасения об обители той святой. И еже там разделение междуусобное бысть, того аз и не ведах. В последние годы осады защитники монастыря разделились на две партии. Одна из них, возглавляемая старцем Геронтием, призывала к строгому соблюдению монастырских правил и к прекращению военных действий. Вторая партия архимандрита Никанора стремилась продолжать сопротивление войскам воеводы Мещеринова. Зиньковский, страницы 336-337. «И видясь, святый ангел мой хранитель, смущенно мя зело окаянного, и начат плакать, и ходя окрест темницы моей я, и ко мне припадать сквозь стены умилно в день. И глаз его слышу, песнотворец никакой тонок и светел, а лица его не видях, понеже бесплотен есть, и по сем ужас нападе на мя от плача того. И зазрех аз себе в том, яко недобре пререкую Господеви, и падах на землю пред Богом, и начах кайтеся о том, и хранитель мой свет ангел умолче от сетования своего. И того лета прислано к нам в Пустоозерье, в ссылку Соловецкого монастыря, 10 человек трудников. И от них уразумехом, яко велико нестроение и крамола стало быть тамо междоусобное, и того ради предал Господь их в руки врагом, да овых венчал, а овых смирил и наказал. Того же монастыря чернец Феоктист некто перекинулся к Мещерскому Ивану в полк, так Федор называет воеводу, и указал тайное окно на стене, и ту пусти врагов обстоящих. И так упредал им святую ту обитель свой враг, и мерзость запустения стату на месте святом до времени своего. Да еще прежде всего, после казни вскоре, молил Христа света, да явит ми, будет ли никонианской прелести разрушения и конец потребления. И показаны месицы о том, на пустом месте стоит погреб, зело велик, яко 15 сажен, и глубок подобен аду, и полон бысть погреб адской меду в сердцу. И роздан уже весь в мир той лестный мед, остался токма един угол уже. И на нем стоит, яко на глине, сам Никон, во единой свитке балахонной, и на голове его колпаченк худо, яко на кабацком ерышке, и своими руками раздает мед той. Не в сосудях стоит тум, но тако лежит, яко глина. И посем с небес от Бога гнев послася велик на всех людей тех, кои приимали мед той от Никона. Начат падати свыше на них, яко скалы черные со огнем, и все люди, возмутившися от того зело. И все конец тому видению. Рассуждай всяк сам. И потом паки еще просих у спаса своего о том же, и показано сице еще, видях поле некое темно, и жаб исполнено бысть, и жабы те все, и замроши, и схоши, яко листве, и бегают по них, и топаю ногама, и се конец тому, а что будет, не вем.